Николай Катрилев. Они хотели жить так. Я знал Наташу с 1959 года. И все думал, как же так случилось, что ее общественно-политический темперамент, мощное, напряженное содержание ее жизни за это время прошли мимо меня. Мы иногда встречались часто, иногда редко, в Москве, потом в Париже. Лет 10 назад мы с ней оказались вместе в том углу, где сходятся Пруссия, Литва и Польша, где все замешано на взаимном недоверии, ненависти, претензиях до сих пор. И вдруг Наташа как-то роняет. По-моему, ничем не спровоцировано. «Коль, ты знаешь, это же был район Юденфрай». И у нее слезы катятся. Вот этот переход от простой или непростой жизни к тому, что у всех на виду, для меня и есть, может быть, самое дорогое в моей памяти о Наташе. Мы познакомились с ней у Алика Гинзбурга. Это был живой мир. Ни антисоветчина, ни борьба. Люди жили так, потому что они хотели жить так. Была комната в коммуналке с большим окном, из которого Алик выпал по пьяному делу и сломал руку. Когда через год после этого он прыгнул с полуторного этажа, сломал ногу и на похороны Пастернака уже шел на костылях. Была чудная Аликова мама Людмила Ильинична, и были две девушки, Наташа и Мина, которые беспрерывно варили кофе. Наташа потом всегда варила кофе. Первую половину жизни, во всяком случае, я ее помню, непременно беспокоящейся о кофе. Наташа была человек такой, как будто ему на концерте Бартока вылили за шиворот баночку чернил. Она так и жила, как невзначай облитая чернилами. Неуемный человек или, наоборот, абсолютно свободный. На фотографии мы видим Наташу. Тынянов говорил, что документы врут. В каких-то кофточках, с такими-то рюшечками, оборочками, свитер, бесформенный, с длинными висячими рукавами. Автостоп из Москвы в Ленинград, и не раз, и туда, и обратно, и в Тарту. И нелепая тартусская студенческая фуражечка на голове. И никаких рюшечек. А именно уверенность. Да, какая уверенность, что только так можно жить. Вот эту естественность нечасто или почти никогда не находишь в людях. Безбытность полная. Когда мы встретились, а провожались ведь на всю жизнь, навсегда, и до второго пришествия, а тут в Париже на Гей-Люсака встретились. Какая безбытность, ужас и какая радость! Всегда сквозь эту безбытность откровенная, восторженная радость, когда в телефон «Нет, я у вас на Пасху, мне у вас очень нравится» и никаких возражений. Все становится на свои места.